Глава 32. В зоне прилета пробегаюсь глазами по толпе собравшихся в попытке как можно быстрее найти своего единственного, самого лучшего папочку. Натыкаюсь взглядом на высокого, крепкого мужчину, закрывающего лицо букетом цветов. Сейчас что-то будет. Надо сказать, чувство юмора папы понимают не все, но я его унаследовала. Папа убирает от лица потрясающей красоты нежно-розовое облако из французских роз и улыбается во все свои от природы крепкие зубы. «Как долго я тебя ждал!» Своим поставленным голосом извещает всех собравшихся родитель, когда я несусь к нему на всех парах. Буквально подхватывает меня одной рукой, на несколько секунд отрывая от пола. «Люблю, не могу. Своей сказал, что еду к тебе. Соскучился, очень, родная», прижимает до хруста костей. Понимаю, что-то тут нечисто. Ведется шоу для кого-то. Но, несмотря на это, на мои глаза наворачиваются слезы. Разлука с папой дается тяжело, что 10 лет назад, что сейчас. И я по тебе очень, просто безумно. Только при встрече понимаю, насколько сильно, обнимаю его за шею и вытираю слезы об его свитер украдкой. Если сейчас попросит остаться, я соглашусь. Сама не ожидала, что так проберет. Тоска внутри поочередно сжимает все органы. Моя самая лучшая девочка. Целует меня в макушку, рукой прижимает мою голову с усилием. Мне начинает казаться, что его пальцы немного подрагивают. Как долго я ждал тебя. Совсем про нас забыла, малышка. Последнее предложение произносит вполголоса так, чтобы услышала его только я. «Это не так. Ты же знаешь», — выходит жалостливо, со всхлипом. «Забирать вещи мы идем вместе. Папа прижимает меня к себе за талию. Дюже крепко, забористо. На лице сияет улыбка. «Пап, второй заяц у нас кто?» Он явно желает устроить показательное выступление. Приехал за мной, но что-то пошло не по плану. Это экспромт. Коллег увидел, в областной у нас новый, муж с женой, черноротый. Преподнесли твоей матери, что я с интерном своим сплю. Всего лишь подвез девушку после смены. Она в их доме квартиру снимает. Сейчас посмотрим. Уверен, пока доберемся, фото наше уже у Зои будет. Тебе нужен повод? Отец кивает. Опрометчиво можно решить, что он у меня добряк. Но среди оперирующих хирургов мягкотелых встречаются нечасто. Металлический стержень необходим, иначе не выжить. Сломаешься после первой потери на операционном столе. Уже в машине рассматриваю свой презентик. Вот она, разница. Один букет от дорогого сердцу человека ценнее в разы, чем тысячи роз от чужого мужчины. Вожу пальцами по волнистым краям розовых лепестков. Они словно сотканы из сотни бабочек, такие же нежные. Нравится? Папа достает карточку цветочного магазина из кармана. Сорт Pink Mondial. Попросил мне записать. Матушка твоя по-любому захочет в саду такую красоту заиметь. Ей хоть не показывай новых цветов. Занялась не на шутку. Очень нравится. Нюхаю, зарываясь лицом поглубже. Каждый праздник он мне цветы заказывает, но это другое. Тут частичка его внимания больше, он сам выбирал. Тебе и не такие дарят. Мой на фоне твоих садов слишком скромный. Смотрит на меня, прищурившись. А я не пойму. Никуда не выкладывала и саму собой не говорила. Каких садов? Нереально красивый. Не обижай мне его. Прижимаю к себе цветули, на что папа посмеивается. Да рассказывай, Наталья уже по всем сетям пронесла. Кто такой? «Количество больно лихое. Ты у меня, конечно, красавица, но столько денег на веники!» Узнаю папу. Мама часто жалуется, мол, совсем он не романтичный. «Это за спасенную жизнь, пап!» Приходится вкратце обрисовать ситуацию. «Что у вас там за врачи такие?» Вздыхает. К халатности он относится строго. Передергиваю плечами, всякое бывает. «Почему Кирилла не привезла?» «Я познакомился». «Ой, Кирюша, Кирюша, он меня вез в аэропорт. Чуть на рейс до Москвы не опоздала. Болтун балагур. Остановился на трассе и ждал, пока расскажу ему, откуда столько цветов. Сдались они всем. Последнюю надежду мне решил спугнуть. Оэли, твоему мужу ловит периферические, как я закатываю глаза. Будущему придется и через 20 лет быть в тонусе. Блюсти, чтоб поклонники лишнего себе не позволяли. Я еще не забыл твою юность. Показательно хватается за сердце. Скажешь тоже. Школа, репетиторы по химии, курсы оказания первой медицинской помощи, русские народные танцы, игра на арфе, гончарное дело. Что еще забыла? Еще санитаркам в больнице, где работал отец, помогала на добровольной основе. Про это специально молчу, он точно помнит. А все для чего, как ты думаешь? Вид у отца говорящий, мол, да, да, чтобы и минуты у тебя не было на погулять. Если Бог тебе дочку пошлет, поймешь меня. С парнями проще, хотя какие они бывают глупые, качает головой, схватившись за нее одной рукой. Сейчас увидишь. Чего ты племянника моего обзываешь? Бедный парень, у него без шансов. Что мать, что отец, интонации заменяет слово «пропащее». Зато дед, растягиваю в улыбке губы, большой палец левой руки поднимаю. Лисица, смягчается папа.